Глава первая. В безводных землях Ближнего Востока, раздираемых непрерывными войнами, землях библейских событий, верблюдов и властелинов, в крошечном уединенном государстве Нипур, народ которого известен своими древними традициями и удивительными тайнами, сидел в своем президентском дворце за огромным мраморным письменным столом президент Аль-Даллам, главный судья и носитель королевского скипетра. Видно было, что он нервничал. Сказочно богатый нефтяной шейх, президент Аль-Даллам всегда был одет в длинную пурпурную мантию, усыпанную алмазами, носил много золотых колец на пальцах, а на голове величественный шелковый тюрбан. Он наслаждался тем, что был президентом своей страны, что был богат и могуществен. Как раз сейчас на его письменном столе лежало множество важных государственных бумаг, которые он должен был просмотреть, но он не мог сосредоточить свое внимание ни на одной из них. Ему хотелось только одного — стать еще богаче. Внезапный стук в высокую двойную дверь кабинета прервал его мечтание. Послышался взволнованный голос. — Господин президент! Сеньор! Все утро ожидал Аль-Даллам этого резкого, скрипучего голоса. — Газан! Входи, входи! Широкая дверь распахнулась, и вошел Газан, сморщенный бородатый человечек, внешностью напоминавший крысу, живущую в пустыне. Аль-Далламу показалось, что за его помощником все еще вьется клубок уличной пыли, когда он входил в кабинет. Газан всегда старался вести себя как самый заурядный человек. Он снял широкополую соломенную шляпу и, как бы извиняясь, что еще не сделал этого, быстро поклонился. — Они прибыли, — взволнованно сказал он. Президент поднялся из-за стола и, воздев руки к небу, восхищенно воскликнул: — Наконец-то! Наконец-то экспедиция доктора Купера здесь! Сейчас мы узнаем, на что способны эти американцы. Скажи-ка мне, сколько у них людей? Газан, вспоминая, начал загибать пальцы. Хм, так, хм, президенту не терпелось. Ну, так сколько же их? Наверняка много. 30, 40 человек. О, нет, монсеньор, только его дети и 3 взрослых. Дети? Президент явно был недоволен, и это всегда несколько раздражало Газана. Он попытался смягчить новость, да, но не маленькие дети, а юноша и девушка. Аль-Даллам стукнул кулаком по столу и начал быстро ходить по комнате. Его пурпурная мантия развивалась, как павлиний хвост. — Какой дурак этот Купер! — кипел от злости президент. — Дети будут только мешать, попадут в какую-нибудь неприятность. Я предупреждал его о больших опасностях, с которыми он может столкнуться. Я также пытался напомнить ему об опасностях, монсеньор, но он утверждает, что не будет выполнять задания без своих детей. Может, они очень хорошо подготовлены и поэтому смогут противостоять любой опасности. Президент пристально посмотрел на Газана, как будто собирался вынести ему смертный приговор. Газан склонил голову, надеясь хоть немного смягчить гнев его высочества. — Газан, это задание не для детей. Для этого нужна целая армия, а не 4 мужчин и 2 детей. Аль-Даллам сокрушенно покачал головой. — Их всех убьют в первый же день. Пасть дракона беспощадна. Газан только пожал плечами, глаза его забегали. — Но ведь это случается уже не в первый раз. Самое главное, чтобы они достигли цели. Кто-нибудь, когда-нибудь, как угодно, но должен достигнуть цели! — воскликнул президент. Газан снова склонил голову и стоял так несколько секунд. Он понимал, что то, о чем он намеревается сказать, очень рискованно. — Господин президент, многие пытались достигнуть цели, но никому это не удалось. Ни германской экспедиции, которая насчитывала 40 человек и имела на вооружении тяжелое орудие, ни группе из Франции, такой отважной и уверенной в успехе, исследовательская группа Организации Объединенных Наций не смогла даже приблизиться к пасти дракона, пока половина из них не была убита скорпионами и кобрами. Швейцарская экспедиция поклялась больше никогда не возвращаться туда. Вы обращались с посланиями ко всем народам мира, но никто не осмелился отправиться в пасть дракона. Вечной вам жизни, монсеньор, но почему вы пригласили простого ученого из Америки и двоих его детей? Что навело вас на мысль, что они добьются успеха там, где все терпели неудачу? Президент понизил голос. Я уже слышал о них. Мне рассказывали, что они бесстрашны, что они христиане, какие-то особые люди. Вздохнув, Газан произнес. Христиане! Какую ценность они собой представляют? Другие тоже утверждали, что они христиане. Брови президента изогнулись дугой, лоб наморщился. Да. Но эти люди другие. Они очень глубоко верят в своего Бога, так глубоко, что черпают в своей вере необыкновенную силу. Я не понимаю их религию, но они не испытывают такого чувства страха, какое испытываем мы. Газан только засмеялся. Просто они еще никогда не пытались войти в пасть дракона. Они никогда не пытались открыть эту дверь. Они еще узнают, что такое страх. Внезапно разгневавшись, президент воскликнул. Но они должны открыть эту дверь. То, что так неприступно, так сильно укреплено, так охраняемо силами зла, должно содержать несметные богатства. Я должен их получить. Я мог бы пользоваться ими сам. И, может быть, эти христиане — наша последняя надежда. Мы должны сделать все возможное, чтобы они достигли цели. Президент взглянул на Газана, и тот снова склонил голову. — Газан, я назначаю тебя ответственным за оказание помощи этим людям. Будь обходителен и вежлив с американским ученым. Отведи его и его людей к пасти дракона и сопровождай их до самой двери. Проверь, чтобы у них было все, что им надо. Газан поспешно ответил. — Да, господин президент, все, что вы говорите, я сделаю. И вдруг до его сознания дошли слова Аль-Даллама, так поразившие его. Вы сказали, сопровождай их до самой двери. Одна бровь президента низко нависла над глазом. Да, я думаю так. Ты уроженец Непура, государственный советник и помощник президента. Ты много раз ходил к пасти дракона, но ни разу не заходил внутрь. Ты сопровождал многие экспедиции. Ты можешь отправиться и с этой группой, чтобы мы были уверены, что все идет нормально. С твоим опытом пережитых неудач, таких страшных, повергающих в ужас, ты сможешь предвидеть те трудности, с которыми они столкнутся. Твоя помощь может оказаться неоценимой. Когда заговорил Газан, то казалось, что его рот набит камнями. — Но это конечно, не значит, что я должен идти с ними в пасть дракона. И тогда опустилась вторая бровь на лице президента. Я хочу знать раз и навсегда, что же происходит там, внизу. И поэтому более всего на свете я хочу, чтобы они достигли цели. Я хочу, чтобы ты все время был с ними рядом, чтобы ты наблюдал, как и что они делают, чтобы их не постигла неудача. Я хочу, чтобы ты информировал меня обо всем и сообщал, как у них обстоят дела. Монсеньор, вечной вам жизни, но ты не согласен со мной? Газан низко склонил голову и поспешно ответил. Ваша воля, мое желание, монсеньор. Президент улыбнулся, немного смягчившись. Иди, встречай их в аэропорту и помоги им во всем. Сделай это ради меня.